Глава четвертая. Я спускалась вниз по широкой мраморной лестнице, едва переставляя ноги, словно к ним были прикованы цепями пудовые гири. «Вам плохо?» — спросила спешившая навстречу медсестра. Я покачала головой. «Нет, мне хорошо. А тащусь, потому что хочу оттянуть неизбежное, стараюсь надышаться перед смертью. Там, в вестибюле, меня дожидается Сергей, чтобы увезти в квартиру на улице Космонавтики. Вот и он сидит среди других ожидающих на диванчике у входа, коротает время за какой-то игрой в телефоне. Увидел меня, заулыбался, забрал из рук пакет. Там отец в машине ждет, он нас довезет до дома». Я послушно, как овечка на заклание, побрела за Сергеем к серебристой, дочисто отмытой Ниве. «Привет!» Сидевший в машине человек щелчком выбросил в окно окурок на чистенький газон с зеленой стриженной травкой. Я проследила взглядом за падающей красной точкой и ответила в тон: «Привет!» Щуплый, с глубокими морщинами на лице и островками седой щетины на подбородке, как будто он брился в темноте, остро пахнущий табачным дымом и одеколоном Милкин свекр откашлялся и махнул рукой. «Быстрее, мол, садитесь!» Сергей открыл дверь, помогая мне сесть, а сам устроился рядом с отцом. На заднем пассажирском кресле развалился Степка, посасывая круглую конфету на палочке. Болтал ногами и пачкал сандалиями черную обивку сидений. «Мама!» — просиял он, прижался к моему боку, засопел. Вот как обрадовался! Жаль, что без взаимности. «Ну как, вылечили тебя? Все нормально?» — обернулся свекр. «Да». «Ха, а что такая квелая, бледная да худая? Один нос торчит». «Вот так комплимент! Интересно, Мила терпела подобное из уважения к возрасту или огрызалась? Мысленно я пообещала себе, что терпеть не буду. Я не девочка». Не покидавшее меня с утра мрачное настроение стало еще пасмурнее. Промелькнула в окне моя остановка, родная парковая улица и большой дом, выходивший окнами на проспект. Душа рванулась, заплакала, заскулила брошенной собачонкой. И тут я заметила Веронику. Она шла по тротуару в синем платье и туфлях без каблуков. Наверняка заходила полить цветы и покормить попугая. Вот спасибо, родная, не забываешь. Надеешься, что я вернусь, увижу любимца Тимошку, растения в целости и сохранности, обрадуюсь. Будь что будет, а сегодня же позвоню ей или напишу. Да, лучше письмо, не надо пугать дочку чужим голосом. Эта мысль подействовала как лечебный бальзам на рану. Я мысленно стала сочинять письмо, обдумывая и взвешивая каждое слово, и не заметила, как Нива свернула во двор и остановилась у подъезда длинного девятиэтажного дома. «Я не буду заходить, отдыхайте». Свекр попрощался за руку с Сергеем и внуком. Меня проигнорировал. Степка выскочил из машины и подбежал к первому подъезду с красивой металлической аркой от края до края, увитой виноградом. Покосился на нас и стал торопливо с двух рук нажимать все кнопки подряд. Похоже, он проделывал это не впервые, потому что Сергей, матерясь сквозь зубы, кинулся следом и дал сыну увесистого шлепка по мягкому месту. Степка захныкал, потирая ладонями маленький зад. «Не ной, заслужил», — отрезал Сергей. «Уже соседи на тебя жаловались». Мы доехали на лифте до шестого этажа. Сергей позвенел ключами и открыл замок в общий тамбур, затем тяжелую входную дверь, обитую деревянными рейками. Чужой запах защекотал обоняние. Пахло цветочным дезодорантом, табаком и борщом из кислой капусты. Квартира оказалась однокомнатной, с просторной кухней, квадратной прихожей и длинной лоджией, на которую можно было выходить как из комнаты, так и из кухни. Подобная планировка считалась в городе хорошей, Лоджии утепляли, проводили отопление и расширяли таким образом гостиную, выкраивая место для ниши с кроватью. Все это стоило денег, приличных денег. У Чурбановых лоджия была просто лоджией, с маленьким дерматиновым диванчиком и резиновым ковриком на полу. Бедненько, чистенько, тесно. Мягкая велюровая мебель, возле которой притулился маленький столик с ноутбуком, детская кровать у стенки, трехстворчатый шкаф и телевизор на тумбочке. Пестренькие обои, искусственные розочки в вазе, картины с пейзажами на стене. На глаза попался смартфон в красном чехле с бабочками. Кажется, этот телефон был у Милы в руках в тот день на пешеходном переходе. Я включила экран, на дисплее выскочило окошко с предложением ввести пароль. «Вчера из ремонта забрал», — объяснил Сергей. Он зашел в комнату и присел рядом. «Из ремонта?» — чуть отодвинулась я. «Да, он же упал и разбился. Экран меняли». «Понятно. Ты знаешь мой пароль?» «Нет, откуда?» «Ты что, пароль забыла? Я ведь тебе говорил, записывай». «А я что отвечала?» «Да как обычно, не твое дело». «Вот это да, высокие отношения». Пока Сергей возился в кухне с чайником, я быстро просмотрела содержимое полок в шкафу. Под стопкой детской одежды наткнулась на какой-то твердый предмет. Им оказался голубой продолговатый футляр, в каких обычно дарят ювелирные украшения. С недаемое любопытством я открыла его и не сдержала восхищенного вздоха. Внутри, в бархатном гнездышке, лежал золотой браслет с аметистами, удивительно красивый и изящный. Затейливые завитушки из драгоценного металла перемежались с бледно-фиолетовыми камнями в оправе. Стоила эта вещица, надо полагать, немало. Мне очень захотелось примерить браслет. Почему он лежит здесь, в белье? От воров спрятан или от мужа? Думала я, застегивая замочек и любуясь переливами камней и сиянием золота. Услышав близкие шаги, я торопливо расстегнула тугой замочек, уложила браслет в футляр и вернула его на место. — Ты будешь есть? — спросил Сергей. — Я борщ сварил. — Ничего, вкусный получился. Борщ действительно оказался вкусным, мясным, с чесноком и приправами. — Мам, а ты больше не уйдешь? — дернул меня за рукав Степка. Я замялась, потому что только и делала, что обдумывала, как бы побыстрее вернуться домой и освободиться от этого балласта чужой семьи. Сергей истолковал молчание по-своему. «Мама на тебя обиделась. Ты зачем на дорогу выскочил? Сколько мы тебе говорили? Там машины, там опасно!» Степка насупился, опустил голову и пробормотал. «Я просто хотел, чтобы мама меня любила. Я больше так не буду». Повисло тяжелое молчание. Господи, что у них происходит, если ребенок сомневается в материнской любви? У меня навернулись слезы. Вспомнилось, как сердито отмахивалась от Степки Мила. «Отстань, сейчас получишь!» И снова пялилась в телефон. «Да что там такого важного, что оказалось важнее ребенка?» Наступил вечер, а мне все никак не удавалось написать письмо Веронике. Ноутбук притягивал, я то и дело поглядывала на него. Степка возился в углу с машинками, Сергей ушел на лоджию и, кажется, уснул на диване. Сначала оттуда донеслось сопение, а потом мощный храп. «Была не была!» Я присела за стол и подняла крышку ноутбука. На экране снова появилось знакомое предложение ввести пароль. «Все чудесатее и чудесатее», как говорила маленькая любопытная Алиса. «Зачем Миле ставить пароли на все свои гаджеты?» «Правильно, потому что ей есть что скрывать». «Бурная виртуальная жизнь у девушки, нутром чувствую». Я перебирала варианты комбинации ее даты рождения и букв имени, Чтобы не запутаться, решила все записать. Под рукой лежал тонкий блокнот. На одном из листочков под буквой «П» в столбик были начерканы какие-то буквы, цифры и символы. Да это же пароли! И от телефона, и от ноутбука, и всяких социальных сетей, и электронной почты. Молодец, Милка, вняла мужниному совету. Волнуясь, я набрала на клавиатуре пароль. Экран согласно мигнул и открыл рабочий стол, на котором в качестве картинки красовался большой Милин портрет. Вот как она себя любит. А снимок на редкость неудачный. Сидит в обнимку с большой Степкиной игрушечной собакой. На переднем плане рука со множеством колечек на пальцах и красными длинными ногтями. Короткие волосы завиты и кое-как уложены, чтобы прическа казалась пышнее. Я поморщилась и немедленно сменила картинку на первый попавшийся пейзаж с лужайкой. Итак, надо войти в свою почту. Счастье, что я ее помню. Моя милая Вероника, доченька, ты уже знаешь, что меня сбила машина. Я видела тебя возле реанимации. Представляю, как ты переживаешь и не даешь себе ни минуты покоя. Мое несчастное тело в коме, а душа поселилась в теле другой женщины. Звучит невероятно, но все так и было. Помнишь, ты была маленькой и пригласила соседских мальчишек и девчонок в гости? Вы достали из буфета 3 или 4 баночки витаминок и съели их на 6. Все, до последнего дрожже. Мы страшно перепугались и все выпытывали, куда делись витамины. Съели? Выкинули? Валеркина мама даже вызвала скорую. Та витаминотерапия прошла бесследно, даже поноса ни у кого не было. А помнишь, как мы завели хомячка? Он прогрыз клетку и на второй день сбежал. Мы везде искали, но не нашли. А потом в дверь случайно заскочил соседский кот Боцман, который вывел нас к ящику с картошкой. Там хомяк и сидел, набив вот такие щеки. Смешно было. Помнишь, как ты ждала дочку, а Саша все никак не верил, что будет девочка? Даже имя придумал мальчишеское — Евгений. А когда родилась дочь, то он сказал, «Не пропадать же такому хорошему имени. Пусть будет Женечка». Закрывшись в ванной, я разделась до нога и впервые внимательно рассмотрела в большом вмонтированном в стену зеркале свою нынешнюю фигуру. Длинные ноги, начинающие полнеть бедра и живот, грудь маленькая, не больше 1 размера. Фигуру сложно было назвать грациозной и изящной. Угловатая, словно вырубленная топором, она была лишена плавных линий. Я перевела взгляд выше, коснулась желтоватых волос. «Ну что, сучка крашена, завтра же пойду в парикмахерскую. Готовься к сюрпризам по возвращении». Чуть колыхалась легкая пенка в теплой ванне. Капала из крана редкая капель. Держась по привычке за трубу, чтобы облегчить несуществующую боль в коленях, я опустила сначала одну, потом вторую ногу, осторожно легла, расслабилась и погрузилась в воду до самого подбородка. Торопиться мне некуда. Тщательно помыв голову и тело, я вытерлась чистым полотенцем, завернулась в Милкин банный халат и вошла в комнату. Сергей похрапывал на диване, Степка спал в кроватке, уложив поверх одеяла несколько машинок. Других спальных мест не было. Пришлось устроиться в кресле и укрыться пледом. Цветные круги и мельтешащие светящиеся точки поплыли перед глазами, унеслись в медленном вальсе, уступая место темноте. Проснулась я посреди ночи от того, что затекли ноги и рука. Мягкий диван так и манил, белевший в темноте постелью. Потирая покалывающую тысячами иголок руку, я перебралась туда, положила между собой Сергеем свернутый валиком плед. С наслаждением вытянулась во весь рост и не заметила, как уснула.